Глава 10. Тарарам у них кончился, вещи улеглись на свои места. Сиди и ходи сколько хочешь, никто не мешает. Все заняты, дома не сидят. Однажды дома была Татьяна. Я посмотрела при ней картины и ей говорю: «Милая Танечка, спасибо, что позволили посмотреть ваши холсты. В каждом столько души, чувства, даже в непонятных есть то, что душу переворачивает». Таня несколько недоверчиво на меня взглянула. «Не благодарите, смотрите и все. Я дальше веду. Я теперь живопись художника Волкова больше всего люблю. Так ему и передайте, пусть он знает. Прибавилась, мол, еще одна поклонница его замечательного таланта. Я думаю, ему будет приятно». «Какого художника?» — подозрительно прищурилась Таня. «Вашего мужа, художника Волкова». «Почему вы решили, что он Волков?» «А какой же он? Вы Волкова, а он почему другой?» «Мария Васильевна, но он же не Волков, у него другая фамилия». «Как не Волков, как не Волков? Какая другая? Не может быть!» «Моя фамилия Волкова, а его другая. А вы не знали?» «Что же у него за фамилия? Мы тут рядом столько лет живем, а я не знаю. Я думала, вы оба Волковы». «И все же его фамилия другая». «Какая? Какая? Скажите, какая?» «Да что случилось, Мария Васильевна? Зачем вам вдруг так срочно понадобилась его фамилия?» «Да как же, ведь столько лет на одной площадке!» «Ну и что? Живем и живем. А фамилия зачем? Кому надо, тот прекрасно знает, не спрашивая», — уклонялась Таня. «Отчего он не подписывает свои картины?» «Древние русские тоже не подписывали своих фамилий. Может, чтобы иностранцы не оспаривали?» «Люди не нужны друг другу. Может, все еще опасаются доносов, репрессий». «Я, Таня, не доносчик. Я доброжелательный человек». «А кто знает?» Таня смотрела в сторону. Я изнеможенно смотрела на Таню и ждала, когда же она произнесет фамилию. А она избегала, а я стояла. Другая у него фамилия, вовсе не Волков. «Скажите мне, пожалуйста, его настоящую фамилию. Должна я знать моего кумира. Его фамилия Голявкин». Наконец, странным роковым голосом молвила Таня. «Голявкин? Так это же известный писатель. Голявкин. Как же так?» Я растерялась. «У нас в библиотеке много книг Голявкина, и мы их даже вслух прочитывали. Особенно детские нам нравились. Они такие свежие всегда были. Как же так? А тут? Скажите еще свеженький, свежачок». «Но это вы и говорите. Я так не говорила. А почему вы так иронично со мной разговариваете?» — удивилась я. «Дело не только в свежести. Он начинал новую литературу второй половины XX века. А вы не знали? Не замечали? Вы же в библиотеке работали». «А, да, действительно, можно так сказать. Вы считаете, в нашем кругу никто ничего не понимает? В вашем? И в нашем? Противно». «А что вы от нас хотите? Да хоть какую-то живость воображения». «Ну что вы, где нам взять?» Я пыталась в свои слова вернуть иронический тон, но в момент вдруг увидела, как кисло и затхло в нашем женском кругу, будто сумерки круглый год, мало света. «Если бы только в кругу, боюсь, в обществе так же. А что дальше, в космосе, в галактике, просто не знаю. Обидно за нас, право. Включишь радио. Может, что дыхнет оттуда, кроме осадков в виде дождя и снега. Но там все погибли, погибли. Наши певцы плоховато поют. Так вот вам, нам, англоамериканские, через каждые 15 минут. А то пузырями пускают слюни перед прежними хозяевами жизни. Вот, мол, были люди императоры, графы, графини, бароны и баронессы, князья и княгини. Не то, что мы, грязь у них под ногами. А я ведь думала, надеялась, у нас демократия. Вот только кто просветит, и увидишь. А так сумерки. Слово движет к свету, но практически нельзя никому стоящего слова сказать. Сразу поднимут гвалт в защиту чести и достоинства. Хвали и больше ничего. Все кончается моим ворчливым внутренним монологом. Сейчас больше верят виртуальности, а не реальности. А я считаю, мысль — общечеловеческая ценность. Напрасной быть не должна. Даже плохая, в кавычках, мысль имеет положительную причину. Надо как следует разобраться в причинах. и моя мысль не совсем бытовое событие. Не только нашей несчастной лестничной площадки касается, а глобального масштаба. Да жалко, что ли, если несчастный, неуверенный человек ощущает себя стоящим на самой высокой точке окружности земного шара. Пусть его оттуда не свергают, а то привыкли все свергать да переворачивать. Тане я ничего не скажу, не стану соревноваться с ней в откровениях. Вы считаете, я неправильно понимаю? Это бывает, Мария Васильевна. Все правильно. Он писатель по профессии, а по образованию художник-живописец. Иногда графику делал для своих книжек. Как неудобно, право, ощущать себя такими бессмысленными. Меня поразило, что мы не знаем имени художника, от картин которого я рыдаю, и сейчас вдруг чувствую, чуть не падаю в обморок. Но кому меня поднимать-то? Огляделась, не Таню же отягощать своими чувствами. Да в мире, по-моему, давно перестали падать без чувств и от чувств. Видно, глупостью это считается, умные стали. И я удержалась на ногах, пошатываясь от стыда и неловкости. Схватилась ладонью за лоб и беспомощно, жалобно говорю. А я думала, он Волков. Таня изнеможенно промолчала. Что, мол, скажешь в такой ситуации? Я ничего не знала, не подозревала. Извините меня. За что извинять? Что вы говорите? Не знали его фамилии не только вы. Он не афиширует свою фамилию. Живем как все, все очень просто. Я ведь тоже до недавнего времени не знала вашей фамилии. Живем в одном доме, на одной лестничной площадке, знаем друг друга в лицо, а фамилии не знаем, как за семью печатями, будто законспирированы. Лично я всегда опасаюсь спросить у соседа фамилию, вдруг нарвусь на неприятный ответ. А вам какое дело? Зачем вам понадобилась моя фамилия? Не спрашиваю. Думаю, и все так же. Да если бы скромные жильцы квартир все про него знали, беспрерывно бы лезли к нему. Нас бы интуитивно к нему тянуло непреодолимо. И каково бы ему было, бедному, безвыходному романтику среди нас, было бы нестерпимо. Так может, хорошо, что мы не знали, кто он на самом деле и что там у себя делает? Да, хорошо, во всяком случае, не хуже, чем есть, лучше даже. Мысли не дали мне упасть в обморок, вдребезги разбиться. Я устояла, выстояла и даже несколько больше выпрямилась, осознав правоту нашей лестничной малопочтенной жизни, потому что другие еще хуже. Тем более теперь все равно ничего не изменишь, и нет смысла перекраивать мысли. Меня никто не слушается. После этого я в ответ беспомощно, безинициативно пробормотала. Надо было хоть что-то пискнуть в ответ. А да, а я не знала. Танин взгляд проблеснул по мне мгновенно и презрительно.